Запись номер 45. Вихрь. Расскажите о том, что вы видели, когда еще жили в Осиново. Да ничего такого особенного и не было, если честно. Жили бедно, в старые времена получше было. И коровы были, и лошадь имелась. А потом все отобрали. Но когда я-то родился, мы уже впроголодь жили. Если картошину или три у кого выпросишь, да, и то хорошо. Ходили, побирались. А знали ли вы о каких-то старых традициях, которые соблюдались только в Осиново? Не, я ничего такого уже не видел. Бабок у нас много было, это да. Стариков почти не осталось тогда уже. А бабки там всякие были. Вот была такая бабка, Мирониха. Мы когда-то в лес-то ходили за грибами там или за ягодами. Она каждую травинку знала. Это травка от подучки, это от золотухи, а это от нестаюхи. А мы раньше ведь маленькие были. Все смеялись, не понимали, какая еще нестаюха. Да, травок она знала много. Лекарей-то не было. До ближайшего ветфельдшера не один десяток километров пройти надо. Вот и лечились, как могли. Бабки и роды принимали, и на тот свет спроваживали, и лечили, и все вместе. Кто как знал, кто как умел, так и делали. А слышали ли вы что-то о молениях в дыры? Ну, это там кто с ума сходил у них там. Им все виделось какое-то. И они то молились дыры, то хлеб крошили. Ну, это не традиция, не-не. Такого никто не делал, только кто из этих, ну, про кого говорили, что у них нечистая водится. Были ли какие-то случаи захоронения людей в болотах или еще каким-то нестандартным случаем? Слышал, да, было такое, что кого-то в болоте похоронили, но это от безнадёги. Раньше ведь кладбище свое было, а потом Васинова хоронить запретили. И нужно было везти аж за 30 километров. А ну-ка, если ты один старый остался, да ни коня нет, и зима на дворе. Вот и могли что-то такое сделать. А потом опять кладбище было. Разрешили хоронить на старом месте, но это единичные случаи такие могли быть. Кому там что в голову пришло. Особенно если о стариках говорить, то они во всякое там верили. Ну, при мне уже ничего такого не было. А то место, где хоронили людей в Осиново, оно имеет возвышенность? Да, там небольшое кладбище, совсем небольшое. На холмике было. Это я помню, это место тоже жальником звали. Там на некоторых могилах только камни, ни креста, ничего нет. А на некоторых, что посвежее были, там и крест стоит. Ну, место небольшое было. Наверное, сейчас все лесом поросло. Ничего не найдешь. Расскажите еще о бабке Миронихе. Ее считали ведьмой? Не, она добрая бабушка была, знахарка. Она за место лекаря была. Она и меня ведь принимала, когда я родился. Да вот все мое поколение она принимала. Да и ведь не только мое. Несколько поколений кряду. Все, кто в деревне жил, тогда всех она приняла. Помню, дом у нее маленький был. А все было завешено какими-то травками, пучками. И в избе, и в бане, и на чердаке всюду было. Может, помните о каком-нибудь мистическом или таинственном случае, который был в Осиново? Может, и было что, но я маленький был. Я уже ничего не помню теперь. Помню только, что про бабку Фиму все говорили, что у нее черти есть. Вот как? Да, бабку Фиму все боялись. Она сильная была. Это они все от одного рода шли. Будто Рага, бабка Фима и баба Нюра. Это очень сильные были. Их все боялись. Про них такие сказки говорили, что и не поверишь никогда. Но я только про Фиму слышал. Я тогда совсем мальчиком еще бегал. Про остальных уже других узнал потом. Может, какой-то конкретный случай с ней припомните? Не, ничего такого. Раньше в Осиново все что-то чудилось, всякое случалось. Люди что-то пересказывали, но я и не во все верю. Я тебе скажу, что-то, может, и было. А половину там уже и додумали. Люди-то знаешь, как языком мелят. Вот про бабу Саню я помню, она сама рассказывала. Бабка Саня была такая, но она потом замерзла. Вот она сама приходила и это рассказывала. Но что там правда была, а что нет? А что за бабка Саня? А это жила рядом с нами. Про ее мать говорили, что она тоже колдовала и могла всякое. Но ничего такого конкретного уже не слышал. И мать-то умерла у нее. Бабка Саня сама была старая, а мать еще больше. А может, она и не такая древняя была. Мы ведь маленькие были, может, нам только казалось, что она такая старая. Ну, вот она и померла. А бабка Саня одна осталась. Она к нам приходила и жаловалась. На что жаловалась? Ну, говорила, что покоя ей мать не дает. Говорила, мучает ее, с собой зовет. Всякие такие вещи говорила. Она тогда сказала, как сейчас помню, что мать ее вихрем вокруг избы ходит и ее зовет. Мы сначала-то не поверили. Ну, матушку потеряла, а у них ведь в семье и не было никого больше. Она одна осталась. Вот и чудится ей всякое. Но она в другой раз пришла, ночевать просилась. Так ей страшно было, что она под столом ночь провела. Говорит, метель за окном воет, а она слышит, что это матушка ее пришла. Как это слышит? Голос матери в метели услышала? Ну, наверное, я не знаю. Я ведь ее не расспрашивал. Раньше строго было. Не дай Боже, в разговор-то взрослых сунешься, по лбу схватишь. Знаю, что так она говорила, что мать ее вихрем обернется и в дом к ней стучится. Зайти хочет. А та ее не пускает, страшно ей. Ну, вот в тот раз она дверь-то и вырвала, видать, и правда. Какой вихрь или метель, а мы в тот день дома все были. Понимаешь, никакой метели и не видели. Вот что угодно. Ну, значит, она и говорит, что ворвалась матушка к ней в виде вихря в избу. И начала по всему дому летать, звать ее, а та под стол забилась, да мешком накинулась. Лежала тогда с самого утра, а ведь зима на дворе, так и остыть можно. Бабушка моя стала ей отчитывать, мол, ты что такое говоришь, да как так? А та ей в ответ, а ты знала, что матушка моя вихрем обернуться могла. А бабушка и молчит, ничего не говорит ей. Ну, они к дому ее сходили, тогда все поправили, помогли ей. Она все боялась остаться одна. Но бабка строгая у нас была. Она ее к нам не пустила. И что случилось с этой бабушкой? Вы сказали, она замерзла? Как есть. Насмерть. В другой день зашли, а у нее все двери нараспашку и все в доме брошено. Как будто и правда вихрь по дому гулял. А она в углу сидит, мертвёхонька, остывшая уже была. Так и померла. Вот что там у нее случилось? То ли ей со страху это все показалось, то ли и правда что-то такое было. Я вот только помню, как она просилась, как рассказывала, что мать вихрем в избу врывалась и звала ее. С собой забрать хочет. Так она говорила. Вот. А потом померла она в холоде. Ну, может, и правда за ней мать приходила так. А вы слышали что-нибудь, какие-либо истории или хоть что-то о ее матери? Не. Говорили только, что колдует она, но ничего такого не слышал конкретного. А про бабу Фиму? Про эту, да. Но тоже никаких конкретных случаев не припомню. Знаю, что ее все боялись. Потому что у них в доме чертей водилось немерено. У них там в роду все такие сильные были. А что именно говорили? Я не вспомню уже. А обрывки в памяти только, что в доме у них там черти бегали, и жила толпа каких-то все нечистых, что к ним приходили, а они жили бедно, не было ни кола, ни двора, а в доме кто-то был. Не помню, рассказывали, что у них там пирушка черти скачут, весь стол едой завален, ну, всякое такое говорили, что она могла и так сделать, что человек окаменеет и с места сойти не сможет. По несколько дней так простоять может, пока она сама не подойдет и не отпустит. Вот такое рассказывали. А слышали ли вы когда-нибудь про камни, священные Васинова? Какие камни? Будто у всех Васинова был свой семейный камень, который многие потом с собой перевозили. Он и погоду предсказывать мог, и прочее. Слышали о таком? А, ну, такое тоже слышал. Ну, не у всех, у нас, например, ничего такого не было. Это у тех, кто промышлял там всякими делами такими. Они и на камень молились, и на деревья всякие в лесу, всяко-разно. Но о том, что этим священные камни были раньше могущественными колдунами, вы никогда не слышали? Ваша бабушка вам такого не рассказывала? Да, рассказать ведь всякое можно. Бабушка всякие страсти нам рассказывала, когда мы маленькие были, но я и половину этих сказок не вспомню. Про всяких нечистых в лесу говорила, и как их на холмах чуть найти можно. Про камни особенно, и про то, что через дыру пролазить лесу нельзя, а то пропасть можно. Мало ли, что они там рассказывали. Там место глухое было, ничего не было, ни школы, ни врача. Вот и сочиняли люди всякое. А я еще мальчишкой маленьким был, когда мы уехали. Поэтому и не знаю ничего особенно. А что значит, через дыру в лесу нельзя пролазить? Ну, в дереве дупло какое, если видишь, или там под корнем дыра сквозная. Когда мальчишками бегали, везде ведь лазали. Вот бабушка нам и наказывала, что в лесу за деревней ни на шаг к таким местам не подходите и через дырки не ползайте, а то заблудитесь. Примета, видимо, такая была.